кидать кровать. И я бегу в универмаг. А там я слышу, снова буду дефицит давать. А дефицит покоя враг. И если мне сегодня очень сильно повезет, а у меня сомнений нет, то я куплю такое, что уста потом умрет, а черный завистый сосед. Пропустите в очередь меня и проверьте мой номер на руке. Я здесь отвечаюсь уже полдня. Как домой вернуться на реке? Рабочий день разгарен, но не на работу мне. И я все время на чеку. Стою привязанный невидимо к чужой спине. И даже выйти не могу. И если мне сегодня очень сильно повезет, а у меня сомнений нет, то я куплю такое, что уста потом умрет, а черный завистый сосед. Пропустите в очередь меня и проверьте мой номер на руке. Я здесь отмечаюсь уже полдня. Как домой вернуться на реке? Пустите в очередь меня и проверьте мой номер на руке. Я здесь отмечаюсь уже полдня. Как домой вернуться на реке? И наконец-то наступает долгожданный миг. Всему всегда придет конец. Передо мной, как Бог, являет высочайший лик, невозмутимый продавец. О, заверните побыстрей бумагу пару пар. Осуществляются мечты. Но говорит мне продавец, закончился товар, и время зря потратил ты. Пропустите в очередь меня и проверьте мой номер на руке. Я здесь отмечаюсь уже полдня. Как домой вернусь?